Глава 3. Аутсайдер. Старая Англия без особой терпимости относилась к иным, тем, кто отличался в культурном или религиозном отношении, будь то цвет кожи или выбранный бог. Прежде чем написать Робинзона Крузо, стать великим романистом и приложить руку к блокбастеру 18 века «Всеобщая история пиратства», Даниэль Дефо, или Фо, как его назвали при рождении, значительную часть жизни прожил в тени комком нервов. Примечание от автора. До сих пор неизвестно точно, кто написал «Всеобщую историю пиратства», 1724 год. Примечание от переводчика. Автор «Всеобщей истории пиратства» использовал псевдоним Чарльз Джонсон. Конец примечания. В 1990-е годы казалось, что Дефо – незыблемый кандидат на авторство. Однако позже появились серьезные аргументы в пользу того, что автором является бывший моряк и лондонский публицист Натаниэль Мист. Однако для многих версия Дефо остается предпочтительной. Современные исследователи считают, что к работе такой сложности, скорее всего, приложили руку несколько авторов, включая, возможно, и Даниэля Дефо, и Натаниэля Миста. Конец примечания. Семья Фо происходила из ветви пуритан, известных как диссентеры. Эти протестанты не соглашались с официальными идеями англиканской церкви. Пренебрежение взглядами большинства рисовало мишень на спине Даниэля. Разгуливал ли он по улицам, стремился ли получить образование или искал работу. И обида на людей сделала его еще большим аутсайдером, нежели Генри Эвери. Даниэль Фо родился в оживленном лондонском приходе Сент-Джайлз в районе Криплгейт, за северными стенами города. Всю жизнь он ощущал себя изгоем. Его детство и юность пришлись на сумбурное, нестабильное время. В 1660 году, когда родился Фо, на престол вернулась династия Стюартов. Начались гонения на пуританскую веру семьи Даниэля. В эти дни ужасов, немыслимых даже для взрослого человека, не говоря уже о маленьком мальчике, казалось, что близится конец света. В 1665 году в город пришла бубонная чума, убившая более 70 тысяч лондонцев. Из 20 тысяч жителей Криплгейта умерло почти 8 тысяч. Не успел город перевести дух, как в сентябре 1666 года Великий пожар уничтожил две трети Лондона, стерев с лица земли средневековый город деревянных домов, лавок и складов. Затем, в июне 1667 года, во время Второй англо-голландской войны, город охватила паника, а нация подверглась унижению. Голландские суда поднялись по реке Мидуэй, потопили и захватили несколько английских военных кораблей и без помех ушли. Пальба голландских судов доносилась до Лондона. Существовал риск, что враги пронзят сердце Англии. Мальчику исполнилось 7, и он чувствовал, как Лондон окутывают холод и страх. Примерно в 10 лет Даниэль лишился единственной надежной опоры – семьи. После смерти матери Элис мальчик остался неприкаянным в нестабильном мире. Отец Джеймс чаще отсутствовал по делам, нежели находился дома, и Даниэль оказался предоставлен самому себе. Тони или выплывай. Приверженность вере открывала дорогу неприятностям. Семья Фо поддержала своего пастора Сэмюэля Эннесли, когда тот отказался подчиниться акту о единоверии 1662 года и использовать новую книгу общих молитв во время церковных служб. Примечание от переводчика. Акт о единоверии требовал, чтобы все священники признали основы англиканской церкви. Конец примечания. 2 года спустя группам более чем из 5 человек запретили совершать богослужения, если они не соглашались использовать официальный молитвенник. В 1672 году винтики террора затянулись, и преследование инакомыслящих протестантов усилились. Более 3000 священнослужителей оставили свои посты, не приняв акт о единоверии. Еще 8000 заключенных протестантов-диссентеров за время правления короля Карла II умерли в тюрьмах. Молодой Даниэль с опаской смотрел на папизм и угрозу захвата власти католиками. Диссентеров приводил в ужас король-католик Яков II, герцог Йоркский, брат короля Карла II, вступивший на престол после смерти Карла. Меньшинство, к которому принадлежал Даниэль Фо, составляли отчаявшиеся люди. Их преследовали суровые законы, их запугивали, на них доносили. Когда лондонские колокола призывали верующих к субботней молитве, этот звон не предназначался для юноши. Вера не позволяла семейству Фо поступать на государственную службу. Неограниченные возможности сулила торговля. На фоне нового дивного Лондона, который возник на обломках оставшихся после Великого пожара и Черной смерти, у Британии пробудились мировые амбиции. Примечание от переводчика. «Дивного Лондона» – явная отсылка к книге Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Конец примечания. Даниэль Фо родился и вырос в семье состоятельного изготовителя свечей, который воспользовался этими возможностями, занявшись заморской торговлей, и стал успешным игроком в столичном бизнес-сообществе. В юности Даниэль провел много счастливых часов со своим дядей Генри в Олдгейте, в восточной части города. Успешный шорник, Генри владел большим домом с 6 очагами, который окружали склады. Примечание от переводчика. В 1662 году в Англии ввели налог на очаги или налог на камины. Конец примечания. В мастерской, наполненной запахами свежей кожи, Фо с замиранием сердца слушал рассказы о делах дяди, торговавшего с развивающимися британскими колониями в Америке. Разговоры о больших прибылях за океаном будоражили воображение Даниэля. Как у Робинзона Круза, у него возникла страсть к скитаниям, которая поспособствует его будущей карьере. Не случайно Дефо писал об одиноких и маргинальных личностях, обретавших новую идентичность, самосознание и статус. Тексты овеществляли его собственные мечты. Джеймс Фо, серьезный пуританин, не одобрявший скандальные события при дворе, бессмысленные пьесы, игорные столы, общественные танцевальные и концертные залы, процветавшие в светском Лондоне, работал день и ночь, чтобы подготовить сына к жизни. К 1671 году торговец сальными свечами выбился в джентльмены. Сыну требовалось образование, подобающее такому статусу. С 16 лет Даниэль посещал Академию Чарльза Мортона в Ньюингтон-Грин на севере Лондона. Оптимальный вариант для сыновей преуспевающих диссентеров, которым запрещалось учиться в Оксфорде и Кембридже. Хотя учителя-священники вроде Мортона проявляли крайнюю осторожность в страхе перед полицией мысли, Фо получил первоклассное образование. Мортон, выдающийся ученый, до наступления плохих времен работавший в Оксфорде, позже уехал в Америку, где возможностей было больше, и стал первым вице-президентом Гарвардского колледжа. За годы учебы в Академии Мортона в 1676-1680 годах Даниэль Фо проникся устойчивой ненавистью к правящей элите. Подросток стал ершистом. Чего бы он ни достиг, ему не светило попадание в сильные мира сего. Когда Фо начал заявлять о себе в литературе, критики отпускали обидные шуточки по поводу его плохой латинской грамматики. Писатель-сатирик и автор политических эссе Джонатан Свифт назвал Даниэля неграмотным. Фо ответил, что предпочитает быть человеком, умудренным опытом, а не ученым-дураком. Ситуация сильно давила на Даниэля. Он мечтал стать героем, святым или правой рукой какого-нибудь великого деятеля. Благодаря юношеским пробам пера и библиотеке Академии Мортона, хотя она оставляла желать лучшего по сравнению с собраниями Оксфорда и Кембриджа, Фо стал любителем библиотек, запойным читателем книг, а позднее жадным их приобретателем. Даниэль чурался религиозной литературы пуритан. Оливер Кромвель и поэт Джон Мильтон его не впечатляли. Героями Фо были путешественник сэр Фрэнсис Дрейк и король Швеции Густав II Адольф, превративший свою страну в европейскую сверхдержаву. Юноша погрузился в рассказы о путешествиях и утверждал, что изучил все истории, изданные на английском языке. Библиотеки сыграют важную роль в будущей тайной жизни писателя. Если бы его отец настоял на своем, то после обучения на священника юный Даниэль вступил бы в ряды клиры. Но религиозный кризис разрушил эти надежды. Переломный исторический момент вдохновил Фо на смену цели. Во время каникул Даниэля в обществе кипели яростные споры по поводу папистского заговора, якобы существовавшего в 1678 году плана иезуитов убить короля Карла II и сделать правителем его брата-католика Якова. В 1681 году Карл II распустил парламент, пытаясь не допустить Якова к трону. Бурная общественная жизнь перевесила для Даниэля Фо унылую карьеру священнослужителя. Фо озаботился приобретением навыков выживания. Он учился драться, чтобы защищать себя. Литератор, который намеревался торговать вином и бренди, начал зависать в тавернах, развивая тонкий вкус, и смотреть пьесы в театре. Легионы сильных похотей внутри, как выразился сам Фо, усилили ощущение, что церковь не его призвание. Позже он описывал, как во сне дьявол соблазнял его женщинами, прекрасными дамами в постели с ним, а также дамами его знакомых, которые предлагали ему свои услуги. И для него, человека добродетельного и нравственного, это стало самым большим сюрпризом, который только можно вообразить. Даниэль никогда не забывал об этих страстях, роковых и презренных желаниях, которые рвались из снов наружу, слишком сомнительным огнем. За несколько недель до своего 19-летия, все еще учась в Академии Мортона, Даниэль Фо, похоже, поддался жажде странствий. Не получив одобрения отца и, возможно, заручившись поддержкой одного богатого соученика, юноша отправился в путешествие по Европе. Как он позже напишет, джентльмену всегда следует повидать мир, прежде чем ограничить себя какой-либо его частью. К зиме 1679-80 года трехлетнее обучение в Академии подошло к концу. Даниэлю Фо, чересчур умному диссентеру и аутсайдеру, который хотел доказать, что мир ошибается, теперь требовалось зарабатывать на жизнь. Как бы он ни изображал из себя мудреца, отрешенного, критичного и радостного созерцателя общества, он хорошо понимал, что семья Фо не относится к благородным джентльменам. В силу рождения Даниэль ненавидел идолопоклонников, поклоняющихся гербам и атрибутам успеха и оценивающих людей по геральдическим украшениям их домов. Тем более, что втайне ощущал, что эта предвзятость скажется на его собственной судьбе. Затяжная обида на правящую элиту, осложненная мечтаниями о славе, привела юношу к блестящей и неожиданной карьере. Однако все началось с тяжелой работы. Мечтателю Даниэлю Фо предстояло стать настоящим торговцем, подобно отцу и дяде. Приключения и опасности откладывались.